и тут же увидела Кейта, и сердце ее дрогнуло. «Фиби, во имя Господа, что ты опять здесь делаешь?» Он соскочил с коня. «Ведь только сегодня». Он хотел обнять ее, но она шарахнулась в сторону. Он вгляделся в ее побледневшее лицо. «Что с тобой? Кого ты сейчас боишься?» «Вас!» — она старалась не смотреть на него. «Разве у меня нет для этого причин?» «Боже! Да чего же она трогательна с этой нелепой корзинкой в руке?» «Нет!» — произнес он, стараясь смягчить тон. «Тебе не нужно меня бояться!» Фиби стояла молча, по-прежнему избегая его взгляда. Кейта посуровил. «Ты не ответила, зачем сюда пришла?» Глядя в сторону, она нехотя произнесла. «Мек нужны лекарственные травы. Кроме того, я искала кота». «Господи, какого еще кота? Который удрал, когда сюда ввалились те люди, но он вернулся, слава богу». «Очень рад», — сквозь зубы процедил Кейта. «Значит, можно возвращаться домой. Садись на коня». «В этом нет необходимости. Я не хочу вам мешать и вполне могу дойти пешком». «Садись», — рявкнул Кейта. «Поставь эту чертову корзинку на землю». Она послушно опустила корзинку и фонарь, вставила ногу в стремя. Он поднял ее в седло. Потом погасил фонарь, повесил у ворот, а корзинку подал ей, после чего сам вскочил на коня. «Вперед!» — скомандовал он, и конники один за другим двинулись по узкой тропе через рощу. Как хотелось Фиби прижаться к нему, коснуться его руки, поддерживающей ее за талию. Но нет, ни за что. «Там кто-то впереди», — прошептала она, потому что услышала вдруг, или ей показалось, бряцание уздечек, лошадиное ржание. «Послушайте!» Кейта натянул поводья, сделал остальным знак остановиться. В наступившей тишине они прислушались к лесным шорохам. Потом Джайлз показал пальцем направо. «Да, там кто-то был». Треснул сухой сучок, затем другой, после чего снова повисла мертвая тишина, как в могиле. Стало ясно. Поблизости кто-то затаился. Кейта, нахмурившись, смотрел вглубь темной рощи. «Если там солдаты короля, нужно атаковать их, не дожидаясь, пока они опомнятся. При других обстоятельствах он так и поступил бы. Но сейчас, когда рядом с ним Фиби...» Она все поняла, откинулась назад и прошептала ему прямо в ухо. «Я сойду и взберусь, если смогу, на дерево. Недавно я уже делала так». Губы Кейта тронула легкая улыбка. «Да», — шепнул он в ответ, — «я помню, слезай». Он спустил ее на землю. Джаз одобрительно кивнула. Не выпуская из рук корзинку, Фиби бросилась к высоким деревьям слева от тропы. «Сейчас, наверное, разыграется бой». Однако беспокойства она не чувствовала. Напротив, была уверена, что Кейта выйдет победителем, а значит, и его люди тоже. И его не коснется ни пуля, ни шпага, ни кинжал. Она верила в это. Ведь он такой спокойный и смелый в бою. Если бы таким же спокойным он был по отношению к ней, к ее взглядам, к ее поведению и знакомствам. Она поставила корзинку с лекарствами к стволу большого дуба и попыталась взобраться хотя бы на нижние ветви.